Глава 14. 1894-1895 годы. Состояние здоровья государя, хотя и внушало некоторые опасения, но не было тревожным. По крайней мере, так думали все. Лагерь, маневры – все это государь проделал по обыкновению, а потом поехал со всей семьей в Скирневицы на охоту, куда был вызван знаменитый немецкий профессор Лейден на консультацию. Он определил, что государь страдает воспалением почек, и тогда было решено ехать прямо в Крым в надежде, что тамошний климат и более спокойный образ жизни дадут благоприятный результат. Но никакого улучшения не наступило. Напротив, здоровье государя заметно ухудшилось, и настолько, что в Крым были вызваны ближайшие его родственники. В последнюю почти минуту в Крым была вызвана невеста наследника, принцесса Алиса, которая приехала лишь за несколько дней до кончины императора. Он скончался 20 октября на 50-м году своей жизни и 14-м своего великого царствования, оплакиваемый всей Россией. За короткий срок своего царствования он сумел поднять и укрепить мощь и величие России до небывалой высоты и обеспечить ей мирное существование, за что и был справедливо прозван миротворцем. Я была в очень большом горе, так как я его прямо обожала, а те несколько слов, которые он мне сказал на школьном спектакле, произвели на меня столь глубокое впечатление, что остались на всю жизнь мне путеводной звездой. На следующий день после кончины императора Александра III, в день восшествия на престол императора Николая II, его невеста, принцесса Алиса, приняла православную веру и была объявлена великой княжной Александрой Федоровной. Потом состоялось перенесение останков покойного императора из Ливадии в Санкт-Петербург, в Петропавловскую крепость, где открытый гроб был выставлен несколько дней, и народ был допущен проститься. Через неделю после похорон в Зимнем дворце состоялась свадьба государя, для чего траур, наложенный при дворе на один год, был снят. Все эти события, приезд в Россию невесты и самый брак, которые должны были быть радостными и веселыми, протекали в дни всеобщей скорби, и это было сочтено многими за дурное предзнаменование. Что я испытывала в день свадьбы государя, могут понять лишь те, кто способен действительно любить всею душою и всем своим сердцем, и кто искренне верит, что настоящая чистая любовь существует. Я пережила невероятные душевные муки, следя час за часом мысленно, как протекает этот день. Я осознавала, что после разлуки мне надо готовиться быть сильной, и я старалась заглушить в себе гнетущее чувство ревности и смотреть на ту, которая отняла у меня моего дорогого Никки, раз она стала его женой, уже как на императрицу. Я старалась взять себя в руки и не падать духом под гнетом горя и идти смело и храбро навстречу той жизни, которая меня ожидала впереди. Я заперлась дома. Единственным моим развлечением было кататься по городу в моих санях и встречать знакомых, которые катались, как я. В феврале 1895 года я уехала в Монте-Карло по приглашению Рауля Гюнсбурга на несколько представлений. Со мною поехали мой брат Юзя, Ольга Преображенская, Бикеффи и Кякшт. В одном журнале я нашла рецензию по поводу этих представлений. Европа в первый раз познакомилась с госпожой Кшесинской II весной 1895 года, когда импресарио Рауль Гюнсбург пригласил ее в Монте-Карло на 4 спектакля в театр-казино. Восторгом публики не было конца. Особенный энтузиазм вызвало исполнение Кшесинской характерных танцев. Заграничные газеты и журналы были полны самых сочувственных отзывов о нашей симпатичной артистке. Очарованный ее талантом, знаменитый французский критик Франсис Сарсе посвятил ей статью в «Тан». По возвращении из Монте-Карло я выступила в первом акте балета «Калькабрина» в «Спящей красавице», в «Пробуждении Флоры», но сезон был не из блестящих, скорее бледный, так как двор был еще в трауре.